С помощью стражников я устроил все так, что в этом зале слуги аккуратно создали целый живой уголок. Все-таки я маг природы. А значит, мне нужно обеспечить, чтобы вокруг меня буквально кипела жизнь и природа. И ни в коей мере нельзя допускать даже шанса, чтобы мои потенциальные враги попытались выскользнуть из этой ловушки. Как уже говорилось, в первую очередь я собирался всех моих врагов постараться уничтожить, не допуская даже малейшей возможности к побегу. Конечно, кто-нибудь мог бы подтолкнуть меня к мысли о том, что эти разумные, которых я решил использовать в гвардии и страже, вполне возможно могут попытаться сами сообщить императору и тайной службе империи о заговоре, но кроме моих предчувствий мага у них ничего не было, а учитывая тот факт, что на моей стороне была дочь императора, то им оставалось только довериться мне, и когда они услышали мой план, который должен был спровоцировать заговорщиков, то долго смеялись. По сути, он был достаточно глупым, если посмотреть на все это со стороны. Но если враги поймут, что император остался фактически без защиты, то вполне возможно и такое развитие событий, что они действительно попадутся в эту ловушку. Ведь в ближайшее время подобного события просто может и не произойти, особенно, если учитывать при этом участие в заговоре их собственного руководства. Естественно, что при таком расположении дел, мой план был принят к действию. А сама молодая принцесса Диая, практически еще даже не понимая того, что она делает, старательно пыталась мне помочь. Ведь речь сейчас шла именно о членах ее семьи, а значит, можно было понять и тот факт, что любое происшествие с ее близкими могло достаточно сильно ударить и самую девушку, что было бы не очень полезным для ее интересов. Заранее обсудив с принцессой все эти вопросы, я сделал так, чтобы все пошло по моему плану. Старательно заманив в этот угол, где стояла куча растений, императора Багуста и его семейства, я дополнительно ко всему прочему спровоцировал герцога Терзак, который увидел, что члены императорской семьи собрались в одном месте, и поблизости не было никого из дворян, которые могли бы попытаться вмешаться в происходящее. «Ну, скажите мне, пожалуйста, кто будет учитывать в таком противостоянии молодого студента, мага, который выглядит как какой-то хлыщ из провинции? Тем более, чтобы было заметно и то, как со мной общается сама принцесса Диария. Соответственно, можно было понять, что я всего лишь ее приятель или будущий фаворит, а значит, особой опасности в данном случае я не представляю. Хотя с их стороны я не был бы настолько поверхностным и наивным, учитывая тот факт, что про меня им мало что было известно, и с их стороны подобное упущение могло стать тотальной ошибкой, что и произошло в результате. Как только пришло известие о начале мятежа в Нижнем городе, командиры стражи и гвардии тут же отправили всех тех, на кого не могли положиться, для погашения мятежа, оставив для охраны императора только тех разумных, кому могли доверить свое подлое дело. Самое смешное было в том, что судя по напрягшемуся императору, даже он почувствовал сложность и опасность ситуации, не говоря уже про других разумных. Я видел то, как дворяне почему-то начали оттягиваться в углы зала, словно принимая оборонительные позиции. Но удивительным этой ситуацией было то, что в данном случае им нужно было бы вообще-то, согласно всех и клятв и присяги, занимать оборону вокруг императорской семьи. Однако эти разумные почему-то сбивались в кучки там, где ни одного представителя правящей династии я так и не заметил. Возможно, они заранее подозревали, что нападение в первую очередь касается именно покушения на императора. Но почему же тогда никто из них даже не попытался вспомнить о собственной клятве верности, которую все эти дворяне должны были приносить членам императорской семьи, когда только получают свой титул или достигают уровня взросления? Честно говоря, столкнувшись с таким равнодушием, я даже растерялся на мгновение, хотя, где-то в глубине души, заранее подозревал, что из этих разумных никто не попытается как-либо защитить членов императорской семьи, ведь в этом случае они должны были рисковать собственными жизнями, а что для них дороже всего? Возможно, вы скажете, что честь, но о какой чести тут может идти речь, если эти разумные совершенно не пытались проявить ту самую сознательность и благородство, которые обычно воспеваются в легендах про благородных людей. Исходя из всех этих наблюдений, а также и наблюдая за разозленным и ошеломленным лицо самого императора Тернан, я неожиданно для себя понял одно. Кто бы ни называл этого разумного когда-то добрым и миротворцем, в скором времени изменит это прозвище на какое-нибудь более кровожадное, чем можно себе даже представить. И все только по той причине, что этот разумный никаким миролюбием больше страдать не будет. Ведь за последние пару лет это уже фактически вторая попытка убить представителей его семейства, так что в данном случае легко и просто можно понять, что взаимоотношения между императором и дворянами в ближайшее время очень сильно изменится. Боюсь, что в этот раз я присутствовал на последнем большом императорском приеме, где император Багуст позволял себе огромную роскошь, бродя между представителями дворянских семейств и мило с ними беседуя. Теперь же, ничего подобного больше не будет. Да, я вообще-то и не понимал такой глупости. Ну, скажите мне, пожалуйста, зачем могло понадобиться этому разумному каждый раз рисковать подобным образом и ходить среди этих умников, любой из которых мог попытаться просто вонзить ему в спину тот самый короткий меч, который висел у каждого из них на поясе. Ведь даже этот меч можно отравить таким ядом, который никакой маг жизни вытащить из тела просто не сможет. Типичный пример такого яда я получил, когда прошлый раз спасал жизнь этому разумному. Теперь же я видел, что ярость и злость буквально закипают в этом коренастом мужчине, которого вообще-то, если рассмотреть вблизи, можно было принять за какого-нибудь мастерового, если одеть соответствующе. Он был коренастым, широкоплечим, руки довольно широкие с толстыми пальцами, грубые черты лица. Честно говоря, я даже не понимал того, как он попал на трон. Его сын, наследник принц Багиан, был вылитым представителем его семьи, а вот дочь отличалась, по той причине, видимо, что когда-то этот разумный женился на довольно высокородной дворянке, с длиннющей родословной. И Диария была явно со всеми признаками чистой крови высокородного дворянства. Но это меня сейчас не сильно беспокоило. В первую очередь я переживал о том, что будет дальше. Именно поэтому я заранее отошел в этот угол, где находилась куча различных растений, и принялся их накачивать своей магической энергией. Остальное сейчас все зависело именно от действий молодой принцессы. Девчонка должна была предпринять все возможное, чтобы отвести свою семью от толпы дворян в этот угол. Как я уже говорил, дополнительная провокация заговорщикам не повредит. Естественно, что герцог Терзак, заметив такой удачный момент, не стал тянуть с решением многочисленных проблем, особенно учитывая тот факт, что практически все заговорщики перед собой в первую очередь видели именно его. Архимаг Грандар Каюрим где-то задерживался, а значит, все лавры победителя достанутся только ему. Наблюдая за таким предсказуемым поведением старого интригана, я даже с большим трудом сдерживал насмешку. Мне так хотелось рассмеяться ему в лицо, ведь по сути этот разумный даже не задумывался сейчас о том факте, кому именно могло понадобиться подталкивать его к срочному свержению императора, устраивая все это. Возможно, он подозревал среди участвующих в заговоре дворян какого-то еще герцога, по крайней мере, молодой представитель семьи Драмар, который был зол на императора, тоже был среди заговорщиков. Но когда он только попытался предъявить хоть какие-то требования на то, чтобы его поставили своеобразным наследником императорской семьи, то фактически сразу ему пришлось наткнуться на полное недопонимание со стороны не только архимага и герцога, но и простых дворян. Все только по той причине, что все они действительно считали его недостойным этого трона. Разочарованный в заговоре молодой парень отправился обратно в свое имение. Вот только он не понимал того, что уже дал мне в руки силу против своего рода и своей семьи. Зафиксированное участие хотя бы одного члена этого семейства во заговоре уже фактически приговаривало к смерти всех представителей его семьи мужского пола. Объясню почему. Согласно законам империи Тернан, этот род уже не должен больше существовать. Но саму родовую линию герцогов Драмар прервать нельзя. Но в результате своих действий император Багуст ее и не прерывает. В данном случае остаются женщины, которые могут выйти замуж, и уже их муж будет герцогом, с другим именем, но герцогом. И герцогов в империи останется ровно 4. И это именно тех герцогов, у которых обширное родословное и земельные имения. Других герцогов, которые могут купить свой титул или заслужить долгой и верной службой, в империи еще штук 5 наберется. Однако они не имеют той власти, что имеют герцоги, у которых есть герцогство. Ведь у этих дворян имеются собственные вассалы и практически целые армии, про это тоже забывать не стоит. Тем более, сейчас была понятна причина, по которой император не имеет права ликвидировать герцога и его герцогство. Всего лишь по той причине, что тогда взбунтуются и остальные герцоги, а они по силам примерно равны императорской армии. Естественно, что вы заинтересуетесь тем, по какой же причине должны бунтовать другие герцоги. Да все просто. Если эти разумные увидят, что император уничтожает род равного им по положению дворянина, а его имущество забирает себе в казну, то вполне возможно и такое стечение обстоятельств, что они могут подумать о том, что их своеобразного товарища по титулу просто подставили. Подставили только для того, чтобы император мог провернуть своеобразный узаконенный способ лишения имущества и титула того, кто может представлять для него определенную угрозу. Соответственно, можно понять и то, что они поймут, что никто из них не находится в безопасности, а значит, нужно действовать, пока есть возможность. И такое активное противостояние может перерасти в огромное по силе кровопролитие. А вот если он будет казнить только мужских представителей этой семьи, оставляя женщин, то становится понятно и то, что сам император никаких претензий на их имение и владение не имеет. Он оставляет возможность их семье возродиться, если, конечно, они сумеют уговорить того дворянина, который должен будет жениться на их дочери, или молодой супруге. Тут как пойдет. Так вот, если они сумеют уговорить этого дворянина принять хотя бы имя их рода, то тогда особо ничего не изменится. Герцогский род под этим именем останется. Ну, будет в нем новая часть крови. Ну и что, кого это беспокоит? Главное в том, что император не будет пытаться забрать себе то, что принадлежит им, и этот факт удержит остальных герцогов от каких-либо попыток выступить против императора. Хотя, надо отметить, что скорее всего каждый из них в душе лелеет надежду на то, что в один прекрасный момент все-таки сумеет подобраться и занять трон императора. Но это уже не мое дело. Мне важно сейчас и здесь сделать все так, чтобы враги императорской семьи вошли в ловушку. Я намеренно спровоцировал принцессу Диарию, чтобы она на глазах других дворян передала своему отцу и брату два браслета древних драконов. Это были защитные браслеты, предназначенные для недопущения нападения на носителя при помощи магии. Не знаю, смогут ли дворяне определить это сразу, но это было и неважно. Мне нужно было сделать так, чтобы толпа заговорщиков подошла к императору самостоятельно и как можно ближе. Ведь они должны продемонстрировать свое предвзятое отношение, а также и попытку захвата власти. Как я и ожидал, герцог Тирзак оказался очень нетерпелив. Как только он увидел, что император Багуст и сопровождающие его лица фактически сами зашли в узкий угол, где был один проход, он направился туда вместе с заговорщиками. По сути, его можно было понять. Пока герцог со своими прихвостнями нападут на императорскую семью, стоявшие сзади заговорщики не дадут некому помощь семье своего сюзерена, чтобы спастись от угрозы нападения. Вроде бы вполне логичные действия, но никто из них, видимо, даже не подумал в эйфории будущих богатств и могущества, что слишком уж странно стоят растения, ведь в этом зале обычно растения в катках так никто не ставил, но, видимо, дворяне настолько недооценивали обычных разумных, что даже не стали рассматривать вопрос того, что все это одна большая ловушка и провокация. Чем я и воспользовался. Как только герцог Тирзак сам собственными словами обозначил свои истинные намерения, а стоявшие рядом с ним дворяне обнажили короткие мечи, я дал команду растениям. Подготовленные мной магически, они практически мгновенно выбросили ветви, которые словно острые шипы, больше похожие на копья, пробили этих разумных с разных сторон. С виду красивый зеленый коридор превратился для них в коридор смерти. Два десятка дворян, явно не ожидавших подобного приветствия, замерли на месте, пробитые одновременно двумя или тремя кольями, прошедшими сквозь их тела словно раскаленный нож сквозь масло. Причем некоторые из них были пробиты одновременно с двух сторон, и сразу по два, три человека на одной ветви. Однако меня все это не беспокоило. Главным было то, что основной заговорщик, герцог Тирзак, который только что сам и без принуждения озвучил свой интерес и обозначил свои действия. Таким образом, этот разумный просто попался в ловушку. Хорошо, что его дочери рядом не было. Насколько мне было известно, этот старый дворянин отправил девчонку Тирану обратно в свое родовое поместье, под конвоем своих собственных слуг. Как я понимаю, девушка заигралась в заговорщиков и начала оспаривать решение самого главы семейства. Ему подобное явно не понравилось, и он решил пока что ее наказать подобным образом. Молодец. В данном случае его действия можно было интерпретировать двояко. В первом случае, можно было сказать о том, что девушка могла узнать о заговоре, и просто пыталась, видимо, найти способ предупредить семью императора об опасности. В этом случае, все это можно понять и объяснить. Более того, в данном случае, девушка будет в более выгодной для себя ситуации, чем если бы она была участницей заговора и просто дочерью заговорщика. Во втором случае, можно подумать о том, что она пыталась помешать отцу, хотя и не на стороне императорской семьи. Но это тоже сейчас не суть важно. Важен факт того, что по неведомой причине девушка оказалась наказанной. А раз она наказана, и при этом одним из главных заговорщиков, то можно понять тот факт, что император будет к ней более милостивым. Хотя на его месте я бы не был сильно миролюбивым в отношении этой девчонки. Я слышал ее планы в отношении представителей семьи императора. Дело в том, что дочь императора Тирана, как истинная дочь своего отца, намеревалась убить. Причем убить достаточно жестоко. Поэтому нужно будет предпринять и в отношении нее определенные планы, чтобы лишить любой возможности в будущем как-либо пакостить представителям императорской семьи. По крайней мере, девушка должна понять, что сейчас ее жизнь напрямую зависит именно от доброй воли императора и от его милости. Так что я бы на ее месте не особо дергался. Но, кто знает, на что она может пойти. Теперь, по крайней мере, две семьи очень высокородных дворян находятся в моих руках. А значит, после окончания академии мне придется пообщаться с ними обеими. Что поделаешь, но нужно все приводить в порядок. Эти два семейства герцогов должны стать самыми верными императорской семье. Иначе, нужно будет найти способ, чтобы их раз и навсегда заставить успокоиться. А это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Убедившись в том, что герцог Тирзак ошарашенно оглядывается на своих погибших товарищей, которые, судя по всему, должны были для него сделать всю грязную работу, я приказал растениям стряхнуть со своих ветвей такие неожиданные и кровавые плоды. Рухнувшие на землю два десятка дворян стали олицетворением моей победы. Заговор был полностью уничтожен. Все они были здесь. Я слишком хорошо за это время успел изучить список заговорщиков. И поэтому легко и просто понимал, что в данном случае другие дворяне хотя и колебались, но все-таки не перешли на сторону заговорщиков. А значит, надо дать им шанс. Теперь они будут все стараться выслужиться перед императором. Ведь среди погибших оказалось, кроме двух герцогов, 7 графов и 13 баронов. Вам это о чем-то говорит? Их территории все остались теперь свободными от своих хозяев. Император Багуст не простит подобного предательства. Шутки закончились. И я видел по его глазам, что в этот раз наказанием только виновных дело не закончится. Подбежавшие верные гвардейцы, которые заранее ждали в условленном месте, и уже заменили всех предателей на постах во дворце, схватили герцога и поволокли прочь. Этот старик, видимо, очень не хотел сам попадать на плаху, раз начал кричать о том, что за него отомстят могущественные разумные. Интересно было бы знать, кого он имеет в виду под могущественным разумным. Меня, кто появлялся на собраниях заговорщиков в темноте и в полутемной комнате, завернувшимся в темный балахон, чтобы меня нельзя было узнать, или же архимага Грандара Каюрим. Если он имел в виду меня, то тут он ошибается. Мой план пришел в действие, и все заговорщики, на каких бы должностях они ни были, уже были наказаны. Более того, я сумел поставить на должности начальника стражи и командира гвардии двух разумных, которые мне были должны, а это уже многое значит. Да, я не заставил их стать моими слугами. А к чему мне это? Эти разумные продемонстрировали мне свою сознательность, а также и то, что они не прочь сотрудничать. Так мы и будем дальше сотрудничать. Тем более, что я видел по их слегка ошалевшим глазам, что они были сильно удивлены тем способом, которым я наказал заговорщиков. А значит, ссориться со мной они точно не захотят. Быстро постаравшись освободиться, я понял, что ничего у меня не получится. Император Багуст не хотел никого выпускать из дворца, пока тайная служба не докажет непричастность такого разумного к заговору. Однако мне нужно было передать информацию, чтобы архимаг Грандар Каюрим, услышав о том, что якобы происходит какой-то конфликт в императорском дворце, не бросил все и не кинулся сюда. Мне еще не хватало, чтобы он попытался прорваться внутрь императорского дворца, сжигая все на своем пути, ведь этот старик действительно мог быть немного сумасшедшим, когда речь идет о власти. Но даже это развитие событий я предусмотрел заранее, и мои слуги, когда узнали о том, что ни во дворец, ни из дворца, никого не пускают и не выпускают, тут же бросились к Архимагу и рассказали ему страшную историю о том, что герцог Терзак решил форсировать события и провалил все. В результате, заговорщики убиты, деньги потрачены. Эльфы вообще бежали из столицы, так как все указывало на их участие. И теперь этот старик должен действительно с испугу затаиться. Ведь он понимает, что проигравший герцог молчать не будет. Этот старик будет пытаться найти способ любой ценой все-таки освободиться от наказания. Да, он пойдет даже на предательство. Он предаст всех заговорщиков, выдаст все секреты и тайны, лишь бы только самому выжить. Когда на следующее утро у нас состоялась беседа с членами императорской семьи, я тут же услышал от них много интересного. Мой агент в тайной службе, который точно так же, как и гвардеец со стражником, постарался избавиться от своего руководителя, который был первым заместителем начальника тайной службы, уже мне аккуратно передал о том, что этот старик, герцог, начал сдавать всех. Он сдал архимага, сдал собственную дочь, сдал эльфов, даже сдал таинственного дворянина, который скорее всего имеет отношение к какой-то королевской семье. Жуть, правда? Честно говоря, при таком стечении обстоятельств, я бы на месте императора задумался, а говорит ли он вообще мне правду. Именно поэтому, не дожидаясь, пока император Багуст озвучит мне все о том, какой огромный список предателей его окружал, я как бы в шутку начал комментировать возможные признания этого старого интригана. Не ожидавший от меня таких откровений, император явно был шокирован. Ведь я буквально слово в слово повторял признания этого старика, но знать о них я просто не мог. Ведь я находился все это время возле представителей его семейства, а доклад глава тайной службы империи проводил наедине с императором. И посторонних там быть не могло. Дополнительно ко всем этим откровениям я добавил еще пару жутких историй о том, что, наверное, во всем этом были замешаны древние жрецы хаоса, сговорившиеся при этом еще и с драконами. Услышав такие предположения, император в конце концов сумел расслабиться и расхохотаться. Он, видимо, понял, что я сейчас несу полную чепуху, просто пытаясь ему объяснить, что по сути этот разумный мог говорить все, что угодно, лишь бы хоть как-то обелить себя, ведь он умудрился попытаться обвинить в случившемся даже эльфов. Ну, да, не спорю, эльфам подобное было бы выгодным, но вот доказать это не получится, так как в данном случае представитель эльфов почему-то вообще не пришел на этот большой прием, а разве ему не было важно увидеть результативность заговора, который якобы полностью оплатило их княжество? Думаю, что эльфы действительно не стали бы упускать такой возможности полюбоваться подобным событием. Неожиданно для меня в разговор включился молодой наследник императора, внимательно посмотревший на меня и кивнувший каким-то своим мыслям. Ведь даже в этом случае мы не смогли бы их ни в чем обвинить, факт отрицать нельзя. Они действительно очень любят убеждаться в том, что что-то смогли сделать, но здесь их не было, так что все эти голословные обвинения просто признак того, что герцог Терзак пытается снять вину только с себя. Ведь он даже постарался обвинить собственную дочь, а ведь все знают, что его дочь ни в каких интригах не принимает участие. Разве это не прямой признак того, что он лжет? Даже перед смертью он продолжает лгать. Если архимаг Грандар Каюрим мог действительно участвовать в этом заговоре, особенно учитывая тот факт, насколько сам император его мог оскорбить тем, что назвал выжившим из ума стариком, то все остальное чистой воды выдумка. Честно говоря, когда я услышал такое откровение от молодого принца, то понял, что в данном случае заполучил себе очередного союзника, так как все мои высказывания упали в благодатную почву. Дальше делать было ничего не нужно. Позвав своих слуг, император узнал о том, что дочь герцога Терзак действительно была под конвоем слуг отправлена в родовое поместье. А это ли не признак того, что герцог опасался проблем, которые могли возникнуть у него, если девушка действительно захочет рассказать принцессе Диаре о замыслах собственного отца? Вы, конечно, поинтересуетесь тем, зачем мне отводить наказание от этой девчонки. Да все просто. Возможно, в будущем она мне пригодится. Сейчас она будет наказана и заперта в своем собственном родовом поместье. Второй молодой герцог Драмар, который попытался уйти из заговора, когда понял, что его никто на трон садить не собирается, тоже скорее всего будет находиться под арестом. И это в лучшем случае. Ведь старик Терзак и его не забыл упомянуть. Что-то мне подсказывает, что тайная служба воспользуется этим фактом, чтобы всех обиженных императором постараться заткнуть раз и навсегда. Тем более, что такие вот обиженные действительно могли бы попытаться своеобразным образом отомстить своему сюзерену, только за то, что тот их когда-либо в чем-то обделил. А этот герцог Драмара позорился, и значительно. Тут уж ничего не поделаешь. Когда наконец-то я вырвался из императорского дворца, по всей империи Тарнан уже пошли аресты и гонения в отношении семей дворян, которые посмели попытаться поднять руку на членов императорской семьи, то мне пришлось выдержать еще одну битву с ошалевшим от ярости стариком, спрятавшимся в своем доме, где он считал себя в безопасности. Архимаг Грандар Каюрим действительно был в бешенстве. Он был недоволен тем фактом, что герцог Терзак пытался его обойти. По сути, и дворянина можно было понять, у него были все возможности добиться нужного только ему одному результата, и при этом не использовать магические силы. Но вот против заговорщиков были использованы магические силы. И если бы с ними был архимаг, то вполне возможно и то, что этот старик заранее бы почувствовал угрозу и просто выжег бы к матери демона все эти растения, стоявшие вокруг императорской семьи. Однако, теперь пытаться угадать, что и как бы закончилось, было просто бессмысленно. Да мне это было и не важно. Важен был сам факт того, что этот разумный действительно сейчас был в панике. Он сам прекрасно понимал, что император будет искать виновных. Тем более, что я практически под камнем правды подтвердил ему тот факт, что его уже разыскивают. Ведь его товарищи по заговору выдали архимага как главного заговорщика. Естественно, что услышав подобное откровение, старый когда-то могущественный разумный буквально бился в бешенстве. Но что тут можно было сказать? Для того, чтобы он хотя бы понимал происходящее, нужно было дать ему возможность осознать проблему. Я же этого не делал. Заваливая его большим объемом информации, я разжигал панику в душе этого разумного все больше и больше. В конце концов, я предложил ему спрятаться в одном укромном месте, там, где его никто не найдет. Это место находится достаточно далеко от империи, и там есть интересные книги, которые наверняка заинтересуют старого мага. В первую очередь я рассчитывал на то, что этот старик в панике, а также и подстегиваемый своей жадностью и интересом, постарается перейти со мной через телепорт, что и произошло. Услышав о том, что есть такие возможности, старый маг просто был в шоке. Оказалось, что уже пару тысяч лет про подобные перемещения никто даже не слышал. А тут вдруг прямо под носом у него, в столице империи появляется кто-то, кто может спокойно перемещаться на огромные расстояния без надзора со стороны каких-либо разумных, имеющих отношение к различным государственным и тайным службам. Естественно, что ему было все это очень интересно, а я всего лишь подстегивал этот интерес все новыми и новыми порциями тайн. Когда мы прошли через телепорт и оказались на территории Черной башни, старик вообще сам разомлел от радости, ведь было понятно, куда я его привел. Драконы очень любили украшать свои строения рисунками из жизни своего народа. А когда Грандар Каюрим выглянул в окно башни и увидел, что мы находимся посреди заброшенного города, то его так затрясло, что он вцепился пальцами в подоконник с такой силой, что едва не сломал свои ухоженные ногти. Да-да, старый архимаг ухаживал за своим телом так же, как некоторые модницы. Пользуясь тем, что ошалело оглядываясь, старик отставил от себя в сторону свой боевой посох мага. Я аккуратно шагнул вперед за его спиной. Наступило время разделаться с этим стариком, но пока что он нужен был мне живым, и поэтому удар я нанес ему по шее кулаком, заставив рухнуть на холодные камни пола. Убедившись в том, что он без сознания, я накинул на старика антимагические кандалы и снова забросил в открывшееся окно телепорта. Я не собирался оставлять его пока что на территории пустоши, хотя бы по той причине, что находящегося здесь пленника нужно было чем-то кормить. Кроме того, я не был уверен в том, что общая обстановка не изменит его самого, как изменяются все местные существа. Поэтому я и намеревался его сейчас в бессознательном состоянии доставить как раз на территорию заброшенного храма Хаоса. Для того, чтобы он там не подвергся изменению, было достаточно всего лишь дать слугам определенный приказ. И все, его будут кормить из обычной посуды и держать на расстоянии от источника хаоса. Потом я смогу его использовать для своих целей, но только потом, а не сейчас. Как я уже говорил, из него может получиться хороший лич. Вот только для начала мне нужен лич, который будет разбираться в темной магии и некромантии, а потом уже этот монстр будет создавать других подчиненных себе монстров. И одним из таких монстров впоследствии станет этот старик. Кроме того, После того, как мне удалось убрать из столицы Архимага, пришлось точно так же в бессознательном состоянии через телепорт перенести на эту же территорию и посла эльфов, Арисара Дриуэль. Больше ему в столице делать было нечего. Хватит и того, что он подстроил свое бегство. Пусть теперь великий князь пытается найти того, кто его обманул. Учитывая тот факт, что фактически вся охрана посольства эльфов находится в моих руках, я прекрасно понимаю, что в данном случае у меня есть возможность впоследствии взять в свои руки и нового посла, а этот разумный должен будет стать одним из моих слуг в новом месте. Тем более, что он даже не вспоминал о том, что когда-то считал нужным служить кому-то еще, а это было весьма важным. Так что и эти короткие каникулы, прошедшие после первого семестра учебы в Академии магии на пятом году обучения, оказались для меня весьма плодотворными. Я фактически закончил свою работу над охотой за заговорщиками, очень тщательно проредив их ряды. Также я сумел ограбить на довольно крупную сумму денег княжества эльфов, лишив их возможности на ближайшее время вообще пытаться участвовать в каких-либо подобных заговорах. Деньги они отдали мне приличные. Сами подумайте, для того, чтобы устроить эту своеобразную тренировку в Нижнем городе для стражи и гвардии империи, мне пришлось потратить не так уж и много денег. Обошлось все где-то в пару тысяч золотых. Тем более, что простолюдинам не нужно было рисковать своей жизнью. Они всего лишь сделали видимость толпы, и когда туда набежали стражники, размахивая деревяшками, изображали штурм. А стражники, размахивая такими же тренировочными копьями и мечами, изображали, что отбивают нападение. Все произошло вполне логично и даже в чем-то достойно. Главная хитрость этой ситуации заключалась в том, что и те, и другие оказались весьма довольны. Простолюдины заработали денег, все-таки даже ползолотого за такую безделушку тоже приличные средства. Причем безнаказанно получили возможность помахать деревяшками и попытаться забить этими дровами стражников, хотя бы до синяков. Разве вы бы не согласились поучаствовать в подобном, тем более безнаказанно? Думаю, согласились бы, еще и за деньги, что и произошло в этом случае. Так что я был в огромном выигрыше. Также я получил в свои руки несколько довольно дорогих и могущественных артефактов, которые намеревался изучить как следует. Демонстрировать я их никому пока не буду. Не хватало еще, чтобы великий князь быстро понял то, к кому именно ушли все эти артефакты. Нет, сейчас, конечно, он будет искать виновника торжества, который исчез, при этом фактически не выполнил своих обязательств перед княжеством. Но это уже не мои проблемы, так как в этом случае для меня важно было только то, какой результат я получил после всех этих хитростей, которые тянулись целый год. Я получил деньги, получил выгоду, так что, тут уж ничего не поделаешь, я добился своего. Княжество эльфов на некоторое время, лет на 10, выбыло из игры, и пусть теперь поварятся в собственном соку, и попытаются найти виновных. Все-таки 500 тысяч золотых монет даже для них не сильно маленькая сумма денег. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что эти разумные могут найти средства для того, чтобы попытаться как-то компенсировать эти потери для себя. Ну, да, могут поискать. Но вспомните, пожалуйста, тот факт, сколько длились все эти переговоры и согласования. Год. Целый год они потеряли на подобный бред. В то время, когда такие решения надо было принимать очень быстро. Теперь же, они потратят еще несколько лет, пока будут обсуждать и решать то, кто же все-таки виноват. Естественно, что главы великих домов постараются обвинить самого великого князя, а тот постарается свалить всю вину на посла Арисара Дриуэль, а также и на заговорщиков, людей. Что ж, его право. Но при всем этом, я бы на его месте задумался еще и о том факте, что в данном случае им нужно найти виновника, чтобы попытаться отыскать те самые древние реликвии их народа, которые теперь находились в моем распоряжении. А это уже загадка, которую они разгадать просто не смогут, хотя бы по той причине, что я им этого не позволю. Ну, сами подумайте, какой мне смысл делать подобную глупость? Вот изучу эти артефакты, может быть, найду способ использовать их силу в своих целях, и тогда, может быть, и я найду возможность, чтобы извернуться, и впоследствии эти артефакты изменить, и использовать в нужных для себя случаях. Все-таки, нельзя забывать о том, что очень часто многие разумные, в руки которых попадают подобные предметы, могут потерять от так называемого счастья голову, и ничем хорошим подобное не заканчивается. По сути, такие разумные, используя тяжелые и опасные артефакты, очень часто совершают тяжелые ошибки. А эти ошибки всего лишь приводят их к проигрышу. Ведь попытавшись использовать артефакт, например, имеющий отношение к какой-либо дворянской семье с древними корнями, я тут же привлеку к себе внимание тех, кто хочет вернуть его в семью. И в данном случае, можно сразу понять, что при таком стечении обстоятельств, я становлюсь просто обычным вором. Никто не будет потом разбираться, как и при каких обстоятельствах эти артефакты попали ко мне в руки. Главное, что они находятся у меня. А вот если у меня в руках будет артефакт, только похожий на тот, который был у той благородной семьи, но более мощный и более функциональный. Да мало ли что там можно наворотить, имея в руках нужные материалы. Важно только то, что я смогу это сделать. Учитывая то количество информации, которое у меня имеется, мне еще предстоит учиться лет 20, прежде чем я смогу выйти вперед и продемонстрировать свое мастерство. Хотя примерно око бога войны я уже разобрал. Главное было найти и перерисовать все эти магические руны, которые превращались в жутко запутанный рисунок. Но это было не столь важно. Важно было другое. Я получил возможность изучить такой артефакт, и теперь имел также возможность попытаться его воссоздать. Только вот я не считал нужным воссоздавать его в том же самом виде, каким он был, в виде своеобразного шара, похожего на кроваво-красный глаз какого-то монстра. Я могу воссоздать его в качестве какой-либо перчатки и назвать его «Длань бога войны». Представьте себе, боевая перчатка, которая при направлении на противника может сделать выброс, к примеру, той же самой капли солнца, без использования длительной подготовки и целой толпы магов, которые должны подготовить это магическое плетение. А если такая перчатка сможет использовать это магическое плетение не один, а к примеру два раза, вы представьте себе то, какая это экономия магических сил, огромная. Так что всю фантазию можно применить. Главное понять систему работы артефакта, и все.